Так сложилась жизнь. Привычных дней текучий караван, где дни в один сливаются. Все думают, у нас с тобой роман. И очень ошибаются. В минуту между снегом и дождем предчувствия тревожные. Друг к другу мы немедленно придем, как помощь неотложная. Уж так сложилась жизнь, зачем ее менять? Уж так сложилась жизнь, попробуй все понять. Но на закате дня ты рядом окажись. Зачем нам все менять, раз так сложилась жизнь? Ну, разве можно все определить? У каждого по-разному. Кто встретился, чтоб весны разделить? Кто первый снег отпраздновать? Все чаще утро кутает туман. Наверное, снег уляжется. Все думают, у нас с тобой роман, и мне порой так кажется.